Глава 10. Безграничная красота. «Ну что, мистер Акаши, что же ты скрываешь в своем нутре?» Задал я вопрос скорее сам себе, нежели уничтоженному дроиду. Правда, именно что на дроида он мало походил. На протяжении моей жизни столь сложной конструкции мне не приходилось видеть. Вроде бы я неплохо разобрался в схемах своего экзокостюма, доступ к которому у меня был. Да и в изученных данных из мира Сейлоста ничего подобного мне не встречалось. Хотя старый дьявол сказал, что это такой вид существ. Не просто механизмы, а именно что полноценная раса, отказавшаяся от смертных тел и сохранивших не душу, а разум. Ничего конкретного, правда, Древоль и Лорий не знал. Ни мира, откуда они появились, ни хотя бы полноценной истории этой странной расы. Да и в целом, уровень их технологий он тоже не мог конкретно описать. Но, как по мне, выбор довольно глупый. Как минимум потому, что нет никакого разума без души. Душа — это и есть ты. И никак иначе. Не зря же даже у диких тварей может отсутствовать разум, а вот душа у них есть. Как, впрочем, и у некоторых порождений хаоса. Да и система собирает не разумы, а души. Впрочем, как и отродье бездны. А знания и навыки — это всего лишь приятный бонус и ничего больше. Опять же, это только мои предположения. А как обстоит все на самом деле, знает, наверное, только система. Что неудивительно, подобных тварей мне не встречалось за все годы моей службы. Да и как это вообще возможно, чтобы существо было с одной стороны разумно, именно что полноценно, а с другой не имело души? Это словно бы нарушало сами законы мироздания. С этой точки зрения нежить в мире ТСР, да и вообще любая нежить, казалось, вполне вписывалась в законы Радуги миров. Впрочем, детальный анализ останков дроида, или лучше говорить, механоида, мне ничего не дал. Было, конечно, желание погрузить тот же излучатель, который находился в руке твари, в деструктор в моем экзокостюме. Вот только я точно знал, как должна выглядеть та модель кристаллизованной линзы, которая нужна для восстановления системы генератора подавления окружающего пространства моей активной брони. В данном случае, как мне кажется, лучше в будущем пытаться продать эти запчасти целиком, как они есть. Ведь стоить подобный образец должен очень дорого. Вот уже если не удастся реализовать этот специфический товар в одном из технологических миров, тогда и подумаю о разборе на составляющие в деструкторе. До разговора со старым древлем, характеристики которого я так и не смог прочесть, впрочем, об этом ему знать было не нужно, мне пришлось побегать, пробивая тела элементалей Иранга копьем воли. Как и еще десятка сильных тварей Эфранга, которых прибрал на осколок заодно в этот раз. Как итог, собрать удалось 76,1 единицы СД. 9768,3 из 10 тысяч. Но делал я все это на осколке последней воли очень неспешно. Чем дальше, тем сильнее ощущая себя тем самым владыкой собственного мира. Или даже богом, который находился в собственном домене. Казалось, время теперь не властно надо мной. Ведь даже целые сутки, проведенные здесь, в реальном слое пространства, занимают всего 1,5 минуты, на которые я вполне мог положиться и на своих подчиненных. Впрочем, здесь время я не тратил зря. Хотя, казалось бы, именно его в моем распоряжении теперь безграничное количество. Так вот, мне не только удалось собрать души элементалей и обстоятельно поговорить с плененными древлями, но и все это время поглощать эманации тьмы в лук Тхала, отдав это на откуп моему второму сознанию. Эта возможность моего тела очень радовала, ведь чем дальше, тем меньше это отнимало моего внимания в целом. Правда, лук все равно приходилось держать одной рукой, хотел я этого или нет. Пока же мне приходилось бегать, пусть и не на пределе моих сил, по всему осколку. Хотя я уже и позабыл, каково это — уставать, если честно. Все же в демоническом обличии уровень моей выносливости был равен 25 единицам. А если взять в расчет размеры и вес моего тела, то думается мне, чтобы обессилить или хотя бы по-настоящему устать, нужно пробежать без остановки несколько сот верст с максимальной скоростью. А может, и этого будет мало. Ведь не стоит забывать и о врожденном навыке регенерации, который тоже сильно влияет на выносливость в целом. Почему-то мне кажется, что скорее тело просто вымотается и захочет спать спустя неделю без отдыха, нежели удастся нагрузить его до такой степени, чтобы мне пришлось упасть без сил. Впрочем, это не значит, что я не сплю каждый день здесь на осколке. Как минимум потому, что так привык за годы жизни. И дело тут, как мне кажется, именно в размере тела. Ведь, будучи огромным монстром, весом под 5000 мер, все было бы совсем иначе. Так вот, в очередной раз, пересекая снежные сугробы на осколке последней воли, легко настигая одного за другим элементалей земли, ведь им просто нечего было мне противопоставить. Я не только поглощал тьму и приводил полученный ОС в свой накопитель, но и решил улучшить часть своих навыков. Все же уровни пока сильно повышать слишком опасно, ведь это однозначно привлечет внимание лорда, если я приближусь к 50-му. Или, что еще было бы опрометчивее, прошел бы очередное перерождение. В этом случае лорд точно вызвал бы такого самонадеянного глупца к себе. Такой вариант, с учетом моего демонического ядра, был однозначно концом моего пути. В силу данных обстоятельств мне только и остается, что копить силы и ждать подходящего момента. Также, по возможности, все случаи моего чудесного спасения из опасных миров выставлять, как всего лишь удачное стечение обстоятельств. Да и по большому счету, если учесть, что у нашего лорда порядка 50-тысячников, хотя не все они получили во владение по целой провинции, как минимум потому, что Тараку досталась земля на самой границе владений лорда. Так я это к чему? А к тому, что сотников у нашего повелителя не меньше тысячи. Ведь даже у Тарака в подчинении было чуть меньше 30 сотен. И все эти сотники где-то служат, отправляются в чужие миры и гибнут, пусть и не так часто, как рядовые воины. В моем случае, пусть и удачливый, но всего лишь сотник, да еще и жалкого 24 уровня, точно не удостоится его внимания. Именно поэтому мне теперь только и остается, что накапливать как можно больше очков системы и становиться настолько сильным, насколько это вообще возможно, пусть и прокачивая лишь демоническую форму. Хотя и она несет в себе огромный потенциал. Но все это были дела будущего, а пока я решил улучшить пару своих навыков. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Локальный щит льда»? Один из трех. Выберите направление развития. Первое. Размер локального щита льда увеличивается до 8 локтей и приобретает дополнительный изгиб магического барьера. Стоимость применения — 600 единиц маны. Второе. Стабильность магического конструкта увеличивается. Время стабильной работы локального щита льда — 30 минут. Третье. Форма локального щита льда становится произвольной, но не может превышать изначального объема материализованного вещества, помещающегося в щит диаметром в 4 локтя. Четвертое. Незначительно увеличивается искусность владения заклинанием. Стоимость активации снижается до 300 единиц маны. Вот именно по этой причине это заклинание и стоило так дорого. Ведь в его структуре искусность мастера, создавшего этот шедевр, была видна сразу. Жаль, конечно, что не удастся довести заклинание до Ди-ранга. Но даже без этого его возможности становятся очень широки. Впрочем, думать над выбором здесь не было смысла. Как минимум, не с моим уровнем интеллекта. Конечно, кто-то мог предположить, что сначала нужно выбрать первый вариант, а уж следом выбрать третий. Вот только мне было абсолютно ясно, что это абсолютно точно ошибочное суждение. В данном случае знал я это, наверное, потому, что уже неплохо разбирался в магических плетениях и мог представить, как его улучшать лучшим образом. Поэтому, выбрав третий вариант, я так и бежал по глубоким сугробам, наслаждаясь непрекращающейся метелью, которая мне была невероятно приятна. Наверное, правильно тогда сказала себе, что домен отражает суть божества. И пусть я еще очень далек до подобного статуса и силы, но вот эта холодная стихия действительно и есть моя суть. Бесконечная метель. Одновременно с этими мыслями в мое сознание поступала информация о новом плетении, точнее, о его изменении. Судя по всему, теперь я не просто мог делать щит более вытянутым или покрывать его шипами. Нет, ограничений не было вообще. Ну, кроме общего объема льда, который оставался неизменным от изначального. Но в то же время я мог создать хоть огромное копье, хоть меч изо льда. Также мне было подвластно даже покрыть себя этой физической броней. Подвижность, конечно, пострадает. Да и о хоть какой-то герметичности речи идти не будет. Но, как сам факт, подобный способ оставался. Но с учетом моей будущей задумки, это был самый идеальный вариант. Внимание! Вы хотите улучшить навык локальный щит льда? 2 из 3. Вот именно ожидая как раз такой результат, я и выбрал третий вариант, потому как остальные так и не претерпели изменений. Третье. Форма локального щита льда становится произвольной и ограничивается лишь доступным вам объемом маны. Поэтому третий вариант я и выбрал вновь. В этот раз знаний поступило гораздо больше, и действительно, масштаб возможностей возрос невероятно. Да, чтобы создать огромную стену из прочнейшего льда, шагов так 200 шириной и локтей в 100 высотой, мне потребовалось бы потратить не меньше 1020 единиц маны. Но и преодолеть ее высший элементаль Си-ранга так просто бы не смог. Даже пусть не для защитных возможностей я улучшал этот навык, а скорее для атакующих, ведь благодаря этому навыку теперь я мог создавать неограниченное количество ледяных стрел, очень прочных по своей структуре. К тому же, если учесть, что через 10 минут все эти стрелы, или пусть даже огромные копья, будут просто исчезать, превращаясь в мелкую ледяную пыль, то с точки зрения конспирации это было тоже очень хорошо. Конечно же, и ограничения у этого навыка все же оставались, такие как время роста ледяного покрова, и точка создания все так же не могла располагаться дальше, чем несколько шагов от меня. Хотя в дальнейшем любая конструкция могла расти самостоятельно, используя уже вложенную ману в структуру заклинания. Тут, если подумать, то в закрытых пространствах, таких как космические станции или даже пещеры, потенциал этого заклинания возрастал многократно и ограничивался только моим воображением. Как минимум, тяжелая стрела локтя 3 длиной требовала всего 10 единиц маны, по моим расчетам. А полусфера шагов в 10 диаметром, толщиной покрытия всего в пол ладони, потребовала бы от силы 2000 единиц энергии и каких-то 2 удара сердца на создание подобного барьера. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Энергетический толчок» 1 из 5. Выберите направление развития. Первое. Сила энергетического толчка возрастает. Стоимость активации возрастает до 50 единиц маны. Второе. Направление воздействия может быть произвольным в пределах эффективного радиуса действия в 20 шагов. Третье. Площадь энергетического воздействия возрастает до 2 локтей в диаметре. Стоимость активации возрастает до 50 единиц маны. Четвертое. Незначительно увеличивается искусность владения заклинанием. Стоимость активации снижается до 10 единиц маны. Но тут и выбора как такового не было. Слишком просто, по моему мнению, читалась последовательность, следуя по которой можно улучшить навык до следующего ранга. Естественно, я выбрал второй пункт. Ведь только он позволял превратить, по сути, отбрасывающий противников навык в нечто большее. Так что, как минимум, теперь с помощью навыка можно было и притягивать к себе своих врагов, пусть и энергетическим ударом, ну или необходимые предметы, благо скорости реакции у меня достаточно, чтобы поймать столь быстро двигающийся объект. Да и если учесть, что расход маны не увеличился, то это явно правильный выбор. К тому же и сила воздействия тоже немного возросла. Разумеется, поглощенные знания полностью подтвердили все мои предположения. Теперь я действительно мог направлять толчок в любую необходимую мне сторону. Магическая конструкция достигала выбранного объекта и придавала ему ускорение в заданном чародеем направлении. Довольно простая вязь, если не считать того факта, что создана она была невероятно искусно, без единой лишней детали. Вот только тонкости в этих манипуляциях не было пока. Но, думаю, еще несколько улучшений, и этого эффекта удастся добиться. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Энергетический толчок» 2 из 5. Выберите направление развития. Первое. Сила энергетического толчка возрастает. Стоимость активации возрастает до 50 единиц маны. Второе. Эффективное расстояние применения заклинания увеличивается до 50 шагов. Третье. Площадь энергетического воздействия возрастает до 2 локтей в диаметре. Стоимость активации возрастает до 50 единиц маны. Четвертое. Незначительно увеличивается искусность владения заклинанием. Стоимость активации снижается до 10 единиц маны. К сожалению, вот тут система сумела меня как минимум удивить. Ведь я ожидал, что на данном этапе появится возможность контролировать объект в небольшом промежутке времени. Ну или хотя бы создавать равномерное ускорение, вливая большее количество маны. Ведь это на самом деле очень хороший пример, показательный, я бы даже сказал, демонстрирующий, как низки мои познания в магическом искусстве в целом. Да, мне удалось проанализировать все изученные мной заклинания и сделать на их основе множество выводов. Вот только некоторые аспекты так и остались для меня абсолютной загадкой. И тут сказывалась нехватка действительно полноценного образования в магическом искусстве, можно сказать, фундамента. Но как бы я ни был разочарован собственным просчетом, но выбирать все равно было нужно, как минимум потому, что система скрупулезно отсчитывала мгновение до того, как она сама случайным образом примет решение за меня. Тут второй вариант я выбрал не потому, что именно эти свойства мне были нужны, а скорее потому, что все остальные, как итог, приведут меня не к тому эффекту, к которому я стремился. Знаний я получил совсем немного. Лишь структура изменилась, неуловимо увеличив контроль маны, что и позволило расширить эффективный радиус воздействия. Ну и снова уменьшилась потеря энергии, и за счет этого сила толчка немного возросла. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Энергетический толчок» 3 из 5. А вот это было действительно неожиданно, ведь варианты, все, кроме второго, вновь не изменились. Второе. Эффективное расстояние применения заклинания увеличивается до 100 шагов. Теперь я уже начал было подумывать, что, возможно, стоит хотя бы в этот раз увеличить силу энергетического толчка, или на худой конец увеличить площадь воздействия, что, как итог, хоть немного увеличит боевые возможности этого заклинания. Хотя мне отчего-то показалось, что данный навык уже безвозвратно испорчен, ведь я изначально где-то допустил ошибку, прогнозируя развитие этого навыка. Но даже сейчас, понимая это, однозначно сказать, как следовало улучшать это заклинание, я не знал. Да и вообще, могло ли оно даже в теории превратиться в телекинез? Или мне только хотелось выдавать желаемое за действительное? Из чистого упрямства снова я выбрал второй пункт. Наверное, только потому, что уже был окончательно разочарован в настолько бессмысленной трате 1200 ОС. К этому добавилось гнетущее предчувствие новых расходов. Ведь мне предстояло потратить еще 800 ОС. От этих мыслей алчное сердце неистово билось в гневе в моей груди. Вот вроде бы для меня сейчас это не очень большое количество средств. Но даже таким образом ярость в душе не удавалось унять. Знания и на этот раз оказались довольно скудными в плане изменения структуры заклинания. И что самое неприятное, я не видел тех узлов, которые бы позволили ему перейти на следующий ранг. Да и в плане боевого применения особых познаний я тоже не получил. Все же 100 шагов — это уже приличное расстояние. Это уж точно не ближний бой на коротке. Практически запредельными усилиями мне удалось подавить свою внутреннюю жадность и потратить еще 800 ОС на это, как выясняется, бесполезное заклинание. Внимание! Вы хотите улучшить навык «Энергетический толчок»? 4 из 5. Внимание! Ваш навык «Энергетический толчок» и ранга повышен до